Катарина Сусанна Причард, Белый индюк. Люди в поселке Черная гора говорили, что Брос Боуэн никого на свете так не любит, как своих белых индюков. У него была их пара, индюк и индюшка. Хихикая от удовольствия, Брос следил за ними, когда они важно расхаживали по самому Санцепеку. Индюк распускал большим веером хвост, распушал серебристые перья, покачивал пурпурно-красной бородкой и надменно кулдыкал, а его подруга, изящная и грациозная, скромно следовала позади. Рабочие с каменоломни на Черной горе, стараясь втереться в доверие к старшему мастеру, обычно останавливались, чтобы полюбоваться на птиц, и приговаривали: «Какая прекрасная пара!» Но в душе они ненавидели этих индюков. Ненавидела их и Лиззи, жена Броза, и его детишки. Все они смертельно боялись этого человека, который только и занимался тем, что с утра до вечера ругал и запугивал всех окружающих. Добрым Брос был только со своими индюками. Брос был огромный, широкоплечий детина 6 футов ростом, с дряблым лицом, сломанной переносицей и рыжими, зачесанными назад волосами. В свое время он даже считался красивым парнем и был чемпионом по боксу. Он никому не позволял забывать об этом и в качестве старшего мастера, хозяина и местного начальства заставлял людей до 7-го пота работать в каменоломне, да все понукал их, словно это они были виноваты в поражении, которым закончилась его карьера боксера. Работали в каменоломне итальянцы. Они ненавидели этого Броза, как они его называли. Самый вид его безобразного приплющенного лица и звук его грозного голоса вызывали в них отвращение. Но больше всех ненавидел его Тони. Тони был на вид слабее своих товарищей и прихрамывал. Ногу Тони повредил при обвале, когда после взрыва он выдалбливал горную породу из среза скалы. Старший мастер ослабил канат, на конце которого качался Тони, и Тони заскользил вниз. Брос не мог простить Тони, что тот всегда напоминал ему об этом случае. Молодой итальянец сделался мишенью его злых насмешек и грубых оскорблений. Тони слушал все эти ругательства, и его худое, обветренное лицо слегка бледнело. Он родился на севере Италии и отличался большим умом и хитростью, чем его коренастые, смуглокожие соплеменники. Работу в то время получить было нелегко, и Тони не мог позволить себе уйти с каменоломни. Приходилось мириться с плохими условиями, чтобы не оказаться без куска хлеба. Ходил слух, что каменоломню вообще скоро прикроют. 2 рабочих уже уволили, и остальные должны были отрабатывать двойную норму. Но Брос не делал попыток уволить Тони. «Когда я отсюда уйду, этот Брос тоже уйдет», — заявлял Тони своим товарищам. Они знали, что у Тони есть кое-какой материал против мастера и тому невыгодно, чтобы его обнародовали. Подводить Бигфорда в шнур и производить взрыв было обязанностью Тони, но время от времени Брос брался за это сам. И как-то раз он чуть не лишился нескольких пальцев. Слоняясь без дела около склада каменоломни, Тони заметил, как Брос присоединяет шнур к взрывчатке. Он закричал мастеру, предупреждая его, что шнур уже горит. Брос вовремя отдернул пальцы, но когда он после этого предстал перед Тони, выражение лица его не смягчилось и благодарности от него Тони не услышал. Более того, Брос стал осыпать его бранью, и Тони понял, что сделал ошибку. Брос хотел, чтобы ему оторвало пальцы. Он надеялся получить компенсацию, сказал Тони своим товарищам. Подумаешь, потерял бы несколько пальцев, зато получил бы денежки и спокойно доживал бы свой век. Причина, кроме того, была в Лиззи. Друзья Тони были уверены, что он из-за Лиззи не хочет уходить с каменоломни. Они часто слышали по ночам ее громкие крики, хотя жили за полмили от дома Броза в старой хижине около лесной дороги. Всем было хорошо известно, что Броз, напившись, колотит жену и детей. Жили они в бывшем фермерском доме, расположенном рядом с воротами каменоломни. Позади дома находился птичник и фруктовый сад с кривыми, сучковатыми деревьями. Возле дороги, которая, извиваясь, вела от леса к каменоломне, стоял полуразвалившийся сарай, где Лиззи доила корову. Рабочим лишь иногда мельком удавалось видеть Лиззи. Кожа до кости остались от этой женщины. Глаза у нее были темные, испуганные, черная коса уложена вокруг головы. 2 бледненькие девочки вечно вертелись возле матери. Мальчика рабочие знали лучше. Ему было 9 лет, и он был худой и пугливый, как мышонок. Вечером, когда он загонял корову домой, Аугустина и Джо удавалось иногда перекинуться с парнишкой словом, а Тони, случалось, давал мальчику леденцы и останавливался поболтать с ним подольше. Они подружились и время от времени встречались, но всегда с опаской, зная, что Брос не позволяет своей семье общаться с рабочими каменоломни. Тони и с Лиззи завел знакомство. Подоив корову, она часто давала ему бутылку молока. Скоро оба они с нетерпением стали ждать той минуты, когда Тони приходил к сараю, тут они могли поговорить друг с другом. Когда Брос на субботу и воскресенье уезжал, им удавалось повидаться и наговориться вволю. Брос все обещает жениться на ней, рассказывала Лиззи. Ради детей ей приходится держаться за него. Тони, сам человек одинокий и по природе добрый и ласковый, от души сочувствовал Лиззи. Ему хотелось помочь ей и защитить ее, но Джо и Аугустина боялись, что дружба с Лиззи навлечет на Тони гнев старшего мастера, и тогда беды не миновать. И поэтому, когда однажды в грозовую ночь, вся дрожа, насквозь промокшая в своем тонком ситцевом платьице, она прибежала к их хижине, они больше испугались за своего товарища, чем за нее. Брос выгнал ее под дождь, сказала Лиззи, и пригрозил, что задаст ей жару, если она не найдет его индюшку. Рабочие пригласили Лиззи к себе в хижину, и она сидела возле очага, дрожа и плача от беспомощности. Индюшка не вернулась в полдень поесть зерна, и Брос взбесился, когда узнал, что Лиззи не пошла немедленно ее разыскивать. Он вдребезги пьян, в отчаянии рыдала Лиззи. «Как отыскать мне эту проклятую птицу в темноте, да еще в грозу?» Аугустина предупредил Тони, что оставить Лиззи на всю ночь у них в хижине, значит навлечь на себя беду. Неизвестно, что предпримет Брос, если узнает, где она была. Когда платье ее просохло, Тони дал Лиззи свое одеяло и пошел ее провожать. «Переспи ночь в сарае, Лиззи», — сказал он ей. «А утром мы с ребятами встанем пораньше и найдем эту индюшку». На рассвете Тони, Аугустина и Джо обыскали все окрестности, но индюшку не нашли. По дороге на работу они видели, как Лиззи с детьми отправилась под дождем на поиски пропавшей птицы. Брос метал злобные взгляды и бесился целый день. Люди работали угрюмо и молча. Замерзшие и насквозь вымокшие под сплошными потоками дождя, они наваливали камень в дробилку. Никто не осмеливался предложить укрыться где-нибудь, чтобы переждать ливень. А когда работа кончилась, Брос сам, несмотря на дождь, ливший как из ведра, отправился на поиски к холмам. Тони видел, как он до самых сумерек рыскал в кустарнике. Следующие два дня с тем же непреклонным упорством Брос все ходил и искал свою индюшку, призывно крича: «Красавица моя, дорогуша моя, иди ко мне». Затем он решил, что, видно, кто-то украл его индюшку. А может, лиса или собака ее съела, бодро заметила Аугустина на третий день. «Остались бы перья или где-нибудь кости нашлись», — проворчал Брос. Рабочие втайне радовались его беде, и если бы от них зависело облегчить его страдания, они бы этого не сделали. Только ради Лиззи и ее детей присоединились они к поискам пропавшей птицы. Аугустина заметил, что индюк совсем не проявляет признаков беспокойства и, как всегда, жадно клюет зерно. Индюк вовсе не печалился, и, глядя на него, никто не подумал бы, что у него отняли подругу. Аугустина догадывался о тайне индюка. Джо и Тони весело расхохотались, когда Аугустина поделился с ними своими предположениями. Но хотя Лиззи и детям в течение нескольких недель трудно приходилось, даже Тони не мог заставить себя обнадежить Броза, сказать ему, что индюшка вернется. Аугустина оказался прав. Однажды ярким солнечным утром Брос пришел на каменоломню весь сияющий и возбужденный. «Эта чертова индюшка наконец явилась», — радостно крикнул он. «Сегодня утром она важно пришла во двор, а за ней пять индюшат. Ну и зрелище, я вам скажу, лучшего не увидишь». Ликуя от восторга, Брос сыпал пшеничные зерна индюшке и ее птенцам. Хлопочет вокруг них так, словно сам их вывел, издевались над ним рабочие. Такое вмешательство в его семейные дела индюку не понравилось. Когда же он обнаружил, что его вместе с семейством заключили в огороженный проволокой закуток, он сердито закулдыкал на Броза и, возмущенный таким посягательством на свою свободу, вместе с подругой стал рваться на волю. Птицы не хотели отказываться от своей любимой привычки бродить по холмам и возвращаться во двор, только когда наступало время кормежки, а потом устраиваться на ночлег на старом абрикосовом дереве, что росло возле дома. Вскоре двое индюшат сдохли, и тогда Брозу волей-неволей пришлось разрешить родителям самим заботиться об оставшихся птенцах. Каждый день, когда смеркалось, он принимался зазывать индюка, уговаривая его вернуться домой, и сыпал пшеничные зерна, и хотя гордый индюк и его гладкая, красивая подруга снисходили к его просьбам и поглощали свою ежедневную порцию, принимая это и любовь Броза как нечто должное, индюшата один за другим исчезали. Брос обезумел от горя. Он предполагал, что короткохвостые игуаны, которые делали набеги на гнезда белых липгорнов Лиззи, или ястреб с темно-коричневыми крыльями, уносивший в своих когтях ее цыплят, похитили у индюков их выводок. Индюки не проявляли признаков беспокойства, но Брос то и дело хватал ружья и палил в любую птицу, замеченную в небе. Он подстерегал каждую игуану, греющуюся на солнце, или по шелесту листьев узнавал, что она, прячась в кустарнике, бежит вдоль дороги, и делал из нее кровавое месиво. Но когда он однажды увидел, как индюк снова одиноко бродит по двору с безучастным и печальным видом, словно чемпион, потерпевший поражение, гнев и ярость Броза сразу остыли. «Где она, дорогуша моя, красавица моя?» — убитым голосом спросил он. И так как индюк не мог ему ответить, Броз чуть не сошел с ума от горя. «Не похоже, — думал он, — чтобы индюшка снова снесла яйца. Слишком рано. Кроме того, прошлый раз, когда она сидела на яйцах, супруг ее расхаживал по двору и, как всегда, с гордым видом распушал свой хвост. А теперь, видно, у него такое же состояние, как в тот день у Броза, когда он, побитый, теряя сознание, слушал рев толпы, требовавшей его крови, и нокаут навсегда лишил его возможности выступать на ринге. В то утро Броз забыл дать свисток, призывавший людей начать работу. Он отправился на поиски индюшки. Много времени это у него не заняло. Под кустом колючей акации, осыпанной желтыми цветами, он обнаружил кучу костей и перьев, все, что осталось от птицы. Когда он шел обратно домой с останками индюшки в руках, гнев, слепой и неистовый, так и клокотал в нем. Было совершенно ясно, что индюшку сожрала лиса или собака, но Брос обрушился на Лиззи и детей, словно они были виновны в несчастье, которое произошло. В этот день он бронил рабочих каменоломни, как никогда, орал и бушевал, словно помешанный, и придирался ко всем по любому пустяку. Рабочие давно научились не обращать на него внимания, но сегодня их равнодушие распаляло Броза еще больше. Закончив работу, люди с радостью увидели, как старший мастер запряг лошадь с каменоломни в шаткую тележку и поехал к поселку Черная гора, в кабачок. «Может, он напьется и забудет про этих индюков?» — с надеждой предположила Августина. Тони упросил Лиззи запереться с детьми в комнате и, когда Брос появится, сидеть там, а если он станет угрожать побоями, бежать на соседнюю ферму. На следующее утро, ко всеобщему удивлению, Брос пришел в прекрасном настроении, таким его давно никто не видел. Он объявил, что встретил в кабачке человека, который обещал достать для его индюка подружку. Белые индюки в этой местности были редкостью. Брос хвастался, что является обладателем единственной пары, и теперь считал, что сама судьба благоволит к нему и дарит ему другую индюшку. На какие он только уловки не пускался, лишь бы снова вызвать у индюка интерес к жизни. Обещал ему новую подружку и, разбрасывая пшеничное зерно, весело насвистывал, радуясь неожиданной удаче. Индюк, казалось, все понимал. Он стал снова важно расхаживать по двору, распуская веерообразный хвост и устрашая кур и петушков Лиззи громким яростным кулдыканьем. Вскоре новые события вытеснили из головы Броза заботу об индюке и прибавили морщин на его широком приплюснутом лице. Он получил письмо от компании, в котором сообщалось, что, если расценки не снизятся и выработка не увеличится, каменоломню к концу года прикроют. Брос отдавал себе отчет, что при том небольшом количестве рабочих, которое осталось, каменоломня увеличить продукцию не может. Карьеры были старые, оборудование примитивное и давно требовало замены. Он снизил расценки до минимума. Только он мог удерживать людей при таких условиях на такой тяжелой физической работе. Никому другому это бы не удалось. «Эй вы, лентяй, пошевеливайтесь!» – орал он на рабочих. «Если не поднимете выработку, не будете грузить больше вагонеток, компания прикроет каменоломню, и вы тогда тоже потеряете работу, а, хозяин?» – неожиданно спросил его Августина. «Это меня не заботит», – ответил Брос. «Я больше не собираюсь работать». Рабочие поняли, что он имеет в виду, вспомнив, как несколько месяцев назад, не предупредив они вовремя хозяина, тому бы оторвало пальцы. В обязанности Тони входило поджигать запал и производить взрыв. Он делал это по вечерам, после того, как рабочий день кончался. После взрыва, сотрясавшего соседние холмы, Тони выдалбливал из среза скалы горную породу, чтобы камни не обрушились на людей, случайно оказавшихся внизу. Хотя, как правило, рабочие приходили лишь на следующее утро. Друзья его знали, что, если подрывные работы производят Тони, они могут быть спокойны. Он ждал, пока окончится взрыв, и внимательно проверял, не грозит ли новый обвал. Утром вместе с Джо и Аугустино они принимались сгребать большие камни в дробилку, а куски помельче грузили в вагонетки. Этот камень шел на мощение дорог. Вскоре после того, как Брос объявил о предстоящем закрытии каменоломни, как-то в конце дня он накликнул Тони. «Сегодня я сам буду взрывать, а ты заканчивай работу». Тони удивленно поднял брови. «Ладно, Брос», — спокойно сказал он и вместе с Джо и Аугустино зашагал к воротам. Но, выйдя из ворот, он спрятался в сарае, из которого мог наблюдать за мастером. Его разбирало любопытство, что тот собирается делать. Брос считался опытным подрывником. Он прекрасно знал, как надо все приладить, чтобы получился хороший взрыв. Он не мог ошибиться или неправильно рассчитать, если бы сам этого не захотел. Тони увидел, как Брос, прежде чем вставить детонатор и поджечь запал, отхлебнул немного виски из бутылки, торчавшей у него в боковом кармане. Раздался взрыв и одновременно душераздирающий вопль. Брос, ревя от боли и истекая кровью, побежал к дому. Там, очень кстати, оказался грузовик. Брос забрался в кузов, и паренек, сидевший за рулем, дал газ, направляясь, как решил Тони, к доктору в поселок Черная гора. Когда Тони рассказал друзьям о несчастном случае, они восприняли это как хорошую шутку. «Поехал за компенсацией», — посмеялся Аугустино. Неделю спустя Брос вернулся на каменоломню. Правая рука его была в гипсовой повязке, а обрубок левой крепко забинтован. Увечье оказалось более серьезным, чем он рассчитывал, заключили рабочие. Он очень страдал от боли, но был доволен результатом, потому что его просьбу о компенсации удовлетворили. Обнаружив, что его место в каменоломне уже занял другой, Брос растерялся. Он принялся осыпать новичка бранью и оскорблять, словно все еще был хозяином на каменоломне. Новый мастер потребовал, чтобы он выметался. Больше того, он заявил Бросу, что каменоломня продана и новое руководство уже принимает дела. Собираются поставить современное оборудование и сделать из этого заброшенного места выгодное предприятие. Брос продолжал кричать о своих правах и грозился подать на администрацию в суд за то, что она незаконно его уволила. Но через несколько дней стало известно, что его обвинили в получении компенсации обманным путем. Новый мастер, услышав, как рабочие смеются и шутят по поводу несчастного случая и компенсации, полученной Бросом, решил, что это дело стоит расследовать. Когда дело дошло до суда, показания Тони, которые он дал, вид при этом у него был наивный и смущенный, сильно помогли при вынесении приговора. Подвергнутый перекрестному допросу, Тони объяснил суду, что поджигать запал и производить взрыв входило в его обязанности. Он не знает, почему старшему мастеру вздумалось заняться этим самому в тот день, когда произошел несчастный случай. И в прошлый раз, подтвердил Тони, мастер тоже едва не повредил себе руку. Тони крикнул и предупредил его, только благодаря этому ему не оторвало пальцы. Мастер, несомненно, был опытным подрывником. Он прекрасно знал, как осторожно нужно обращаться со взрывчаткой. Тони не понимает, как мог произойти этот несчастный случай. Броза приговорили к 6 месяцам тюрьмы и лишили компенсации. Для детей Элизи это означало 6 месяцев спокойной, счастливой жизни. Новая администрация разрешила ей остаться жить в их старом доме около ворот каменоломни, потому что деваться ей было некуда. Она готовила еду рабочим и стирала им белье и таким образом ухитрялась сводить концы с концами. Тони заботился о том, чтобы рабочие помогали Лиззи зарабатывать немного денег. Они насмехались над ним, говорили, что он взвалил на себя обязанность кормить семейство Броза. Однако Джо и Аугустино знали, что им руководит не просто чувство долга, а нечто большее. Лиззи и Тони разговаривали друг с другом нежно, как разговаривают влюбленные, и в глазах их горел огонь, который сжигал их обоих. «Что ты собираешься делать, Тони, когда вернется Брос?» — спросил его как-то Аугустино. «Скоро мы отсюда потихоньку смотаемся», — весело отвечал Тони. «Лиззи, я и дети. Думаем отправиться на золотые прииски. Там, говорят, много работы. Брозу там до нас не добраться. А уж если доберется, тогда тебе крышка», — заметил Джо. «У него всего 1 рука, а у меня 2», — торжествуя, — заявил Тони. Тони и Лиззи решили покинуть каменоломню сразу после Нового года. Они никак не были готовы к тому, что Брос вернется раньше времени. Однако за хорошее поведение ему сократили срок и выпустили из тюрьмы к Рождеству, чтобы он мог провести праздник в кругу семьи. Выйдя из тюремных ворот, Брос решил не терять времени даром и наверстать упущенное. По пути домой он в нескольких кабачках промочил глотку. Спускались сумерки, когда Брос наконец доплелся до своего дома и вошел во двор. Вид родных мест обрадовал его. От дома тянуло дымком, и в воздухе вкусно пахло жарким. На старом дереве, которое росло возле курятника, уже созрели абрикосы. Брос посмотрел на дерево, надеясь увидеть своего индюка. На нем птица обычно устраивалась на ночлег. Брос нежно позвал своего любимца, вглядываясь в темноте в густую листву. Но индюк не откликался, не кулдыкал в ответ. Зато в доме слышался смех и веселый детский галдеж. Это показалось Брозу странным и привело его в замешательство. Никогда раньше в его доме нельзя было услышать смеха. В душе нарастала обида. Лиззи и дети, по-видимому, в его отсутствие неплохо проводит время. Окно на кухне ярко светилось. Брос пошел на свет и вдруг увидел под ногами несколько белых перьев. Он наклонился, подобрал их и внимательно на них посмотрел. Это были перья индюка. Ужасное подозрение закралось в душу Броза. Стояло Рождество, индюка могли зарезать и съесть на обед. Злоба, вечно тлеющая в нем, вспыхнула с новой силой. Брос стоял в тени абрикосового дерева и, дрожа от ярости, всматривался в освещенный квадрат окна. Потом медленным, тяжелым шагом он двинулся к дому, прижался к стене и сбоку заглянул в окно. Зрелище, которое ему представилось, заставило его крепко выругаться. Кухонный стол был весь уставлен фруктами, пирогами и цветами. Тони и Лиззи сидели за столом напротив друг друга, перед ними стояли бокалы, наполненные красным вином. На головах у детей были бумажные цветные шапочки. Они веселились вовсю, с аппетитом уплетали угощение, а когда рот не был набит, болтали и визжали от удовольствия. На блюде, стоявшем перед Лиззи, лежали остатки жареной птицы. Тони взял с блюда ножку и с аппетитом вонзил в нее зубы. Тони, человек, из-за которого он потерял компенсацию и который засадил его в тюрьму, Брос это на всю жизнь запомнил. Теперь он уже ничуть не сомневался в том, что Лиззи, Тони и дети поедали его индюка. Гнев, кипевший в нем, толкнул Броза вперед. Он бросился к двери и ворвался на кухню, схватив стоявший у стены топор. «Где мой индюк?» – заорал он. «Вы зарезали и съели моего белого индюка». «Нет, нет», – закричал Тони. «Ты ошибаешься, Брос. Это старый лейкгорнский петух», – завизжала Лиззи. Одним ударом Брос свалил на землю Тони и двинулся на Лиззи. Девочки бросились к матери и уцепились за ее юбку, а мальчик, отскочив от стола, с грохотом упавшего на пол, бочком прокрался к двери и помчался по лесной тропинке к хижине Джо и Аугустина. Когда бешенство в нем улеглось, Брос, не веря своим глазам, уставился на картину разрушения. Поломанный стол, разбитая фарфоровая и стеклянная посуда валяется на полу среди пирогов, цветов и фруктов. Тони лежал на том самом месте, где упал. Вокруг Лиззи была лужа крови. Рядом с Лиззи лежали ее маленькие дочки, неподвижные и молчаливые, в своих цветных бумажных шапочках. Отсутствие мальчика Брос не заметил. Он стоял и сам удивлялся, что натворил его гнев всего за несколько минут. Сжимая в руке топор, он вышел, спотыкаясь, из комнаты и поставил топор на место у входа. Рука его, обогренная кровью Лиззи и детей, была влажной. Он вымыл ее под краном во дворе, дивясь тому, что наделала эта рука. Он не чувствовал раскаяния и не винил себя, но дикий, леденящий страх начал охватывать его душу, страх перед последствиями того, к чему привело его бешенство. Не помня себя, он шаткой походкой направился к абрикосовому дереву и уселся под ним. Убежать от нависшей над ним расплаты, такая мысль даже не приходила ему в голову. Обессиленный, в каком-то дурмане, сидел он и размышлял над тем, что произошло. В мозгу мелькали смутные обрывки воспоминаний. Вот избивают худого, оборванного ребенка, а мать, робкое, беспомощное создание, стоит рядом. Мальчишки на школьной спортплощадке дразнит уродливого, грязного парнишку. Вот он уже юноша, он думает лишь о том, как бы урвать себе кусок побольше, и презирает всех вокруг. Потом он увидел того же юношу уже взрослым мужчиной. Вот он расхаживает с чванливым, независимым видом, коренастый и крепкий, и люди боятся его, как раньше он боялся их. Вот он, Брос Боуэн, боксер на ринге. Толпа криками подбадривает его. Чемпион сезона, он за большую плату ведет нечестную игру. Нокаут, он теряет сознание. Дикие вопли зрителей, которые радуются его поражению. Он боялся и ненавидел людей, и эти чувства никогда не покидали его. К женщинам он всегда питал недоверие и презирал их. Он считал, что эти слабые создания существуют лишь для того, чтобы удовлетворять мужскую похоть. Но белые индюки, при чем тут они? Почему эти создания заняли такое место в его жизни? Этого он и сам не знал. Видимо, любовь к ним компенсировала в его душе жажду какой-то неземной красоты, которой он мечтал себя посвятить, чего-то такого, что никогда бы не причинило ему горя и не задело его больное самолюбие. Смутно он сознавал все это. Тьма окутала его сгорбленную фигуру и холмы вокруг. Потом медленно выплыла луна и поднялась в небе, заливая двор неясным светом. Во двор гордой поступью вошел индюк. Услышав в тени абрикосового дерева шорох, он распустил большим веером хвост и прошествовал дальше, распушая серебристо-белые перья, покачивая пурпурно-красной бородкой и грозно кулдыкая.